Глава пятая. Вступить в дело самостоятельно пришлось очень скоро. Ребята не имели должного навыка в ПВП-сражениях, при этом не было и превалирующей разницы в уровнях, чтобы давить голой силой. Те отряды, что встретили наибольшее сопротивление, пришлось укреплять теми, кто имел силу или опыт в ПВП-сражениях. Вот только в условиях дефицита пришлось и самому приступить к укреплению отрядов. Первый отбить оказалось просто, там было всего-то три противника, хватило несколько секунд, не пришлось даже использовать какие-то умения. А вот второй отряд, что просил о помощи, к моему прибытию почти весь полег, выжил только один воин, да и тот лишь потому, что я перехватил добивающий удар. Здесь бешеные псы показали всю удаль, в которой явственно отслеживалось преимущество бойцов, привыкших сражаться против игроков, над теми, кто привык к прохождению данжей. Да, это сработает в обе стороны. Те же бешеные псы, окажись в данже, скорее всего, сольются там, но вот сейчас эта разница играла свою роль. Будучи ниже уровнем, не обладая способностями по принципу столь прокачанного инвиза или вальса в тени, они умудрились за заход несколько раз меня ранить, просто предугадывая следующий шаг. Спасали бешеные реакции, профильные скиллы да опыт, переданный черными скорпионами. Подав руку лежащему воину, оглядел толпу рабов. Сбитые в кучу, испуганные, с потухшей волей. Не знаю, выйдут ли из них теперь нормальные члены социума, или они теперь навсегда подсознательно будут рабами. На миг промелькнуло разочарование, но я это быстро подавил. В бою, когда гибнут товарищи и вся операция находится под угрозой, рефлексии не место. «Пей зелья, выводи рабов, дальше путь чист. Наши сейчас держат вход, так что новых не набежало. Конечную точку телепорта знаешь?» «Посольство, новый ангар. Дальше передать встречающим». «Верно, действуй». Закончив с одним отрядом, я уходил на подмогу в еще несколько штреков. Где-то пересекаясь с другими такими же метающимися из стороны в сторону воинами, старающимися успеть везде и всюду, закрыть все бреши, спасти как можно больше наших бойцов и вывести рабов. Несмотря на то, что стычек было еще множество, мы могли взять верх. Причем выиграли явно не силой и умением, а неожиданностью. Очень уж нам повезло, что большая часть клана бешеных псов отсутствовала, и мы сражались против небольших отрядов. Выведя же всех наружу, открыть портал и сбежать не составило труда. Подмога к псам так и не явилась. Камбэкнуть те, кто пали в шахтах, не успели, так что мы спокойно, небольшими партиями, перевели народ сначала в ангар посольства, а затем и в само Межгорье. И вот здесь уже пошли проблемы иного толка. Огромная, просто огромнейшая толпа существ разных рас, полов, возрастов. Кто-то из них радостно кричал и обнимался, кто-то выкрикивал имена, кто-то выл в голос, узнав, что член семьи погиб. Да, к сожалению, бывали и такие, кто погиб в процессе спасения, особенно там, где мы не успевали с летучим отрядом закрыть прорыв. Впрочем, совсем без потерь было не обойтись. И то, что они невелики, большая удача. Оставлять все на самотек было нельзя, посему отправил одного из своих бойцов за Ратибором, а сам выбрал возвышенность и во все горло крикнул: «Тихо!» На мгновение показалось, что замерли даже сердца, затем звуки вернулись. Где-то плакали дети, где-то вдалеке заработали кирки и молоты, но собранные передо мной взрослые все еще молчали. Да, некоторые из них украдкой шептали детям слова утешения, вытирали слезы, шмыгали, но в целом молчали. «Меня зовут Мираж. Сильно сомневаюсь, что вы обо мне слышали, но тем не менее мне есть что сказать. Я король Межгорья, глава клана «Черная стрела» и просто хороший парень». По рядам пронеслись смешки, но перерыва на юмор я давать не собирался, так разрядил обстановку. «Вы больше не рабы!» По рядам покатились голоса, на этот раз они утихли не так быстро. Впрочем, стоило мне продолжить говорить, как вновь повисла тишина. «Вы не рабы! Не волить я вас не буду, но сразу лишу радужных фантазий. Отправиться на все четыре стороны не дам. Чтобы вас освободить, мне пришлось понести большие потери и финансово, и репутационные. Говорить о том, что я пошел против очень сильного клана, не буду. Вы находитесь в очень защищенном месте. Здесь вас не достанут. В рамках этой пещеры вы вольны заниматься любым делом, развиваться, строить дом, растить детей. Когда сверху будет все улажено, я вам дам возможность выбора дальнейшего развития и места жительства. Но только тогда». Оглядев притихших существ, нашел глазами Ратибора и поманил к себе. Дождавшись, когда тот заберется ко мне, представил новое лицо. «Это Ратибор. Некогда он работал с вами, может, кто-то из вас его помнит. Общайтесь, задавайте вопросы. Потом вам помогут с расположением, дадут еду и вещи первой необходимости. Завтра вам предложат работы и честный оклад. Ваше дальнейшее будущее в ваших руках. Что заработаете, то ваше». Я похлопал опешившего от такой подставы гнома по плечу и отправился прочь. Стоять у людей над душой смысла нет, они зажмутся. А так, пусть у Ратибора и будет тяжелый вечер, однако присутствующие сейчас расставят все точки над «е». Пока вновь обретшие свободу существа осознавали, что к чему вообще, отправился в замок. Сейчас у меня в активе была огромная гора мифрила, замок, которому он требуется, и очень сильный противник. И у меня была мысль о том, как убить двух зайцев сразу. Зайдя по пути за мифрилом, я телепортировался к магу. Глеб не изменял своим традициям, все так же сидел за столом, углубившись в бумаги, что-то подчеркивал, что-то выписывал в свой блокнот. При моем появлении он встрепенулся, мутным взглядом меня оглядел и жестом попросил минутку, продолжил работу с бумагами. Подождать пришлось дольше, но я и не был в обиде, заказав себе и Глебу чай да горку бутербродов. Дождавшись, когда он освободится, пододвинул к нему его часть перекуса и перешел к делу. «Нам с тобой предстоит шикарная задача. Сейчас в активе у нас будет огромная сумма в товаре. Такая сумма, что ты и представить себе не можешь. Задача — заменить наш товар на товар конкурентов, обрушить рынок, подставив одних товарищей». «И как мне их подставить?» Достав один из слитков мифрила, я положил его перед магом. «Видишь оттиск бешеных псов? Мне надо, чтобы все решили, что это они обвалили рынок. Желательно, чтобы мы при этом заработали». Оскал, что выдал маг в ответ, не предвещал ребятам ничего хорошего, а вкрадчивый шепот, которым был задан следующий вопрос, пробирал до мурашек. «Скажи мне, друг мой, насколько сильно их должны ненавидеть и сколько у нас килограммов такой красоты? Есть хотя бы сотня?» «Ненавидеть их должны так, чтобы искали причину объявить войну. Что же касается количества? 1 тонна 748 килограмм». Злобный оскал изменился столь удивленным выражением лица с круглыми глазами, что, казалось, маг обращается в сову. «Откуда?» «У дороги под лопушком нашел». Допытываться дальше он не стал, и пусть я в целом был и не против с ним поделиться историей, однако сейчас не время. Нам очень нужно двигаться вперед, используя момент, когда противник обескуражен, или уйти в тень, если не навсегда, то на очень и очень долго. Теперь же вместо пустого трепа Глеб задумался о том, как реализовать данный процесс. Думал он относительно недолго, минут 30, то и дело обращаясь к истории продаж и сверяясь с рынком, чтобы в итоге сказать: «Я точно смогу их подставить, но вот нюансы есть». Поначалу мы явственно просядем в активах, исправлять это буду во второй фазе. Если повезет, поднимемся по деньгам. Нет, финита ля комедия. Меня это устраивает. Уйдешь в плюс, с меня приятная премия. Не выйдет, ругать не стану. Основной задачей ставлю другой вопрос. У тебя в процессе ведь появится чистый мифрил? Тот, за которым не будет никакой истории и нюансов, который можно будет использовать у ремесленников разных стран и не накликать проблем. «Мираж, не обижай меня. В словосочетании «чистый мифрил» я подумаю отнюдь не о том, что он помыт или об отсутствии в нем примесей, а о финансовой истории. Я ведь финансист, а не мойщик или кузнец». «Обижать тебя у меня и в мыслях не было, однако я предпочту разъяснить свою просьбу вместо того, чтобы получить не тот результат в итоге. Так что по чистому мифрилу». «Обязательно будет, просто все непременно. По возможности оставь его. Желательно сделать так, чтобы весь мифрил, что у нас останется, был именно таким». «Не выйдет. Хвост в любом случае придется убирать с рынка». Что это за хвост, расспрашивать не стал. Вместо того, чтобы тратить время на объяснение мне всех нюансов, лучше пусть приступает к делу. Остатки же мифрила с клеймом я знаю, куда пристроить. Просто скормлю своему замку, так от мифрила не останется даже следа, а вот сам замок станет качественно лучше. Взвалив на мага непосильную задачу, задумался о дальнейшем шаге. С одной стороны, можно было бы вернуться в пещеру, начать командовать людьми, нарезать задач для вновь приведенных, попробовать обратить их пусть не в свою, но удобную для меня веру. Можно было бы, но не хочу. Необходимые действия для того, чтобы развивалось королевство, я сделал. Теперь же стоит позаботиться и о себе лично. Отставать в развитии для меня опасно. Особенно после того, когда так о себе заявил. А раз так, значит, что мой путь лежит за последними частями сета. Уведомлять кого бы то ни было о событии я не стал. Просто телепортировался в ближайшую к цели открытую у меня точку и, призвав Барсика, бегом отправился к цели. Сначала задумывался над тем, чтобы купить лошадь. Да, я сейчас с ней могу поспорить в скорости, вот только бежать так долго, как это может делать лошадь, я не могу. Впрочем, есть и обратная сторона медали. Без ездового животного я могу пробираться напрямик. Что по лесам, что по болотам, все едино. А вот на коне не так, ему худо-бедно нужна либо дорога, либо равнина, хотя он и на прямой дороге может ноги сломать. Для начала темп взял не слишком большой. Локация в среднем 50 уровня в самый раз под стать Барсика, так что для кача тому раздолье. Пока я шел целенаправленно вперед, тот носился кругами, устраивая геноцид местной фауне. Носятся вокруг свирепые волки? Правильно будет сказать, носились, так как с переломанной позвонками не живут. Благородный олень стоит и щиплет травку. У этого даже шансов не было. Он и не увидел, откуда к нему подкралась смерть. Он, в отличие от волков, стоял один и среагировать никак не успевал. И плевать, что уровнем они были в два раза ниже Барсика. У того статы не вкачаны, и он кайфовал даже от этого боя. Мы передвигались весьма быстро. Биомы сменялись биомами. Где-то кипела жизнь, где-то не было ничего, кроме пары засохших деревьев, пожухлой травы и гейзеров, от которых фанило магией. Там, где противники были высокого уровня или слишком низкого, отдавал Барсику команду пристроиться в хвост и просто бежали. Лишь я по кулдауну использовал оковы мороза и телепорт, чтобы прокачивать способности. Качал с ними и вальс в тени, но это было возможно только на сильных противников, так как малыши не выдерживали трех ударов, отлетая после первого, в крайнем случае второго, а так прогресс идет крайне медленно. Настолько медленно, что время не окупается, посему оставил прокачку этого скилла для высокоуровневых локаций. К вечеру мы покрыли расстояние в 153 километра. Барсик к этому времени прилично прокачал статы, скиллы, так что даже стал охотиться на дичь покрупнее и в итоге поднял 123 уровень. Погладив Барсика, я глянул на его статы. Третий из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, Барсик. Уровень 123, жизнь 1900, энергия 176, очки ярости 120, сила 38, ловкость 41, ярость 24, телосложение 19, свободные очки характеристик 625. Резисты, яд 4%, умение, укус 13 из 25, рывок 11 из 25, рев тигра 4 из 25, удар лапой 7 из 25, крылья ангела 2 из 25. Вечер, темно. Была у меня мысль о том, что заночевать можно, просто вернувшись в гостиницу телепортом, а завтра вернуться на эту точку и продолжить путь. Однако сегодня хотелось иного, а именно так не хватавшей мне атмосферы путешествия. Лес, ночь, костер, клокочущий котелок над огнем и звуки леса. Такие спокойные и такие опасные, что берут за душу даже тех, кто побывал в многочисленных боях. Отобрав у Барсика часть оленя, принялся готовить ужин. С давних времен у меня остались некоторые специи, так что ножка запеклась по всем моим внутренним канонам, выйдя сочной, пряной, с мягким мясом, что буквально от взгляда отслаивалось с кости. За ночь несколько раз просыпался от шорохов, криков животных, треска веток и прочих звуков жизни ночного леса. Пару раз к нам пытались подкрасться какие-то хищники, но так как локация была не шибко высокого уровня, на них хватало одного Барсика. Мне не пришлось поднимать даже голову. Удивительно, но поутру я встал куда более бодрым и отдохнувшим, чем это было несколькими днями ранее на перине в абсолютно безопасных стенах таверны. От завтраков остатками вечернего мяса мы вновь отправились в путь. Забавно, но на меня с Барсиком не нападали бандиты, не было каких-то боссов локаций, местечковых войн. Мы просто бежали к цели, замедлившись лишь раз, когда встретили бабушку, так жалостливо просившую помочь ей с доставкой хвороста, что мое сердце не выдержало, пришлось проводить бабушку до деревни. Впрочем, те пирожки, которыми она нас наградила за помощь и целых 250 опыта, явно стоили того, чтобы немного задержаться. За день меня не дергали ни разу, чему я был весьма сильно удивлен, даже пару раз проверял почту. Однако в итоге это чудо позволило мне преодолеть более 400 километров. Барсик апнул еще 7 уровней, прокачал чутка характеристики. Прокачался бы больше, но сегодня большая часть пути пролегала через высокоуровневые локации, где Барсику из-за невложенных статов было не то что крайне тяжко, невозможно победить противника. Я же сам продвинулся в прокачке куда больше. И пусть я уровень не взял, слишком уж много опыта мне для этого требуется, зато скиллы, что до этого были на непростительно низком уровне, обрели некую красоту в прокачке, из чего в итоге вышла следующая картина. На этот раз ночевать в лесу я не стал, решив перед сном проконтролировать запущенные процессы. Использовал телепорт и, уйдя в инвиз, отправился в Межгорье. В замке все было отлажено, как дорогие часы. А вот в пещере все было куда хуже. Были те, кто приняли новость нормально, но были и те, кто подняли бучу. Как я выяснил в процессе, сначала они тихо роптали, затем не соглашались оставаться более явно, конфликтовали между собой. Прошло совсем немного времени, и они начали ссориться с зелеными гномами, а сейчас буквально перед моим появлением, опьяненные тем, что они безнаказаны, пошли выкрики и требования в лицо к моим воинам. Одно из таких действий мне пришлось видеть. Пятеро гномов, возглавляемые одной, самой крикливой, подошли к моему бойцу. Невесть чем мотивируемая и явно набравшись храбрости, она стала кричать бойцу черной стрелы прямо в лицо. «Слышь, тварь, немедленно нас выпусти, мы больше не рабы! Если нас сейчас не выведешь, мы уйдем сами!» Терпеть это я не был намерен, встав между своим воином и орущей дородной гномой, и вышел из инвиза. Взяв орущую дуру за глотку, приподнял ее над землей. «Повтори». Не знаю уж, мой взгляд или сдавленное горло не позволили ей произнести фразу повторно, но ответом мне был лишь сдавленный сип. Не сочтя его хоть сколь-нибудь информативным, с сожалением покачал головой. Меня это не радует. Вообще никак. Затем, повысив голос так, чтобы меня слышали все вокруг, продолжил. «Вы думали, что можете угрожать моим людям? Что кто-то смеет их оскорблять?» «Я сказал все достаточно ясно и четко. Вы не вняли. Что же, мой приговор — смерть». Не дожидаясь какой-то реакции на слова, я отпустил женщину и, выхватив клинок, рассек ту от шеи до бедра. Мгновение та еще была жива, после чего ее взгляд потух. «Я верный друг и страшный враг. Решайте, кто вы мне!» Похлопав по плечу своего бойца, сказал уже тому: «Благодарю за верную службу и выдержку. Не наглейте от власти, но и не давайте с собой относиться по-скотски. Будут вопросы, всегда можно обратиться ко мне». Совершив правосудие в совокупности публичную казнь, что должна была угомонить буйных от опрометчивых поступков, завершил обход, отправившись в посольство. Завтра предстоял еще один марш-бросок. Надо отдохнуть.